Тогда эти аристократы сами задумаются, где настоящая королева. Это была та, которая, не опасаясь наказания, приносила им еду и воду во время плена, или та, которая по возвращению будет на них орать с вопросами, почему они сдались в плен и опозорились, и со временем их выводы станут очевидны. Хотела предложить вам то же самое, но не решалась, призналась Ариадна Мигали. Почему? Спокойно спросил. Я здесь никто и звать меня никак, а зачастую инициатива бывает наказуема. Может, у других правителей это так и работало, но не у меня, не со мной, с улыбкой ответил я, и люблю инициативных людей, когда они действуют в ваших интересах. Вскинула бровь Ариадна. Это был очень хороший вопрос, и ответ на него приоткроет завесу моих будущих планов на Грецию. Нет, в моих интересах можно не действовать. Можешь думать об интересах Российской империи и твоей родной Греции. Ариадна Мигали в удивлении приподняла брови. Простите, но при чем здесь Греция? Спросила она. Есть вероятность, что ты вернешься в Грецию и будешь там править, как настоящая королева. Но в таком случае Греция будет полностью под Российской империей. Как тебе такой вариант? Прямо обозначил я перспективы. Причем для нее это очень неплохая возможность позаботиться о родной стране. Я не смогу этого сделать, ответила Ариадна через пару секунд раздумий. Уже никогда не смогу. Голос ее был полон сожаления. Что тебя останавливает? Было интересно, как это видит Ариадна с ее стороны. Даже если бы я хотела, то не смогла. Я дала вам клятву на кодексе первого императора, а ни один правитель не должен был обременен подобного рода клятвами. Если ты станешь правительницей, я избавлю тебя от клятвы, пообещал я. Как создатель кодекса, я мог попросить его освободить кого-либо от клятвы. Правда? Она снова вскинула брови. А я разве хоть раз давал повод сомневаться в своих словах? Нет, ваше императорское величество, склонила она голову. Но в таком случае, какие у вас могут быть гарантии, что я не предам? Она задавала правильные вопросы, и на каждый из них у меня был свой ответ. Потому что ты знаешь слишком много обо мне, и ты достаточно умна, чтобы принять столь глупое решение. Таких, как я, не предают. Мы ничего не забываем и не прощаем, добавил я в голос стали. Вы правы, сглотнула она. Ариадна Мигали не станет так рисковать не только своей жизнью, но и своей родной страной. Через пару часов я отправился на военный совет, который был запланирован на этот день. Несмотря на то, что сейчас там присутствует больше половины из тех людей, кого я не хочу видеть, нельзя так просто развалить старый совет и создать новые из своих людей. Как минимум потому, что у меня нет столько военачальников и тех, кто мог бы ими стать, но это тоже лишь вопрос времени. Недавно проходила проверка касательно финансовой части, а это очень сложно, когда каждый второй аристократ приходится друг другу родственником. Сложно найти, кто именно из всей этой братьи по-настоящему нечестный человек, и сейчас мои люди активно этим занимались. Зайдя в большой кабинет, я присел на место во главе стола, кивнул стоящим людям, и они присели. Согласно нормам приличия нужно вставать, когда заходит император, и здесь не пренебрегали этим правилом. Никто не будет проявлять ко мне агрессию прямо, здесь собрались отнюдь не дураки. Ваше императорское величество, всем нам интересно, зачем вы нас сегодня собрали, начал генерал Уваров, командующий восточной частью столицы. Думаю, вы догадываетесь, начал я, а лица собравшихся выглядели довольно встревоженными. Нам объявили войну, а потому мы должны стянуть войска на границу с Персией. Займемся, кивнул генерал, который командовал южной частью. Новый командир северной части пока только молчал и слушал, хотя он был здесь один из немногих, в ком я не сомневался. Там нужно установить средства воздушной защиты и быть готовыми к отражению атаки в самое ближайшее время. Также необходимо усилить северные границы. Генералы задали несколько уточняющих вопросов, и все записали. Также хочу сообщить вам, что по моему приказу почти готовы новые корабли. Они будут сопровождать морские караваны и патрулировать пограничные воды. Более подробная информация в ваших папках. Генералы открыли документы, и на лицах многих я увидел удивление. Наверняка не понимают, как я так быстро организовал спуск новых кораблей на воду. А все просто, я договорился об этом еще много лет назад, хотя эти же сведения приходили генералам в отчетах. Но как знал, что многие из здесь присутствующих их вообще не читают. Ваше императорское величество, но где нам взять средства на выполнение ваших приказов? Уточнил один из генералов, который заведовал своей частью у границ с Персией. Нам необходимо увеличить бюджет, как минимум раза в три. «Не наглейте», — сразу ответил я, прекрасно зная, сколько денег выделяю на содержание армии. «Вам прекрасно хватит и того, что есть». Ответом мне стал недовольный взгляд, но спорить никто не решился. Хотя когда генерал задавал вопросы о бюджете, по блеску в глазах многих было видно, что они хотят спросить о том же самом. Но теперь оставить свои вопросы при себе. Зачем им больше бюджет, если с момента моего восхождения на трон, все их планы катятся в пропасть? Все просто, так до увольнения они смогут заработать больше. Жаль, что не все собравшиеся здесь понимают, что они потенциальные смертники. И начавшиеся войны, их последний шанс исправить свое положение и показать, что они действительно готовы работать на благо Российской империи. Половину из всех членов военного совета ждет суд и трибунал. Я же прекрасно вижу, кто и что проворачивает. И пока удалось убрать только двух человек, и то оба раза это чуть не привело к перевороту власти в российской армии, в последний момент нам удалось все замять. Один работал на Албанию, причем непонятно с какой целью, а второй – на Персию. Я долго искал, как его смогли купить, и выяснил, что его без вести пропавший сын вполне себе живой, сменил имя и женился на персидской аристократке. Совет продолжался еще 3 часа, пока мы не разобрали все вопросы о том, что нужно сделать в самое ближайшее время. Теперь у генералов и советников столько работы, что всю неделю им будет отнюдь не до сна. Визирь Насир аль-Дин собрал своих ближайших советников в большом зале для переговоров, который располагался в его дворце. Он был крайне доволен действиями своими людей, что прекрасно было видно на его лицо. Да и советники уже знали, что от него ожидать в столь прескверном настроении, ничего хорошего. «Ваших действий оказалось недостаточно», – пожаловался визирь. «Взрывы были недостаточно мощными. Мы оплошали, а великий», – сразу признал вину главный советник. «Здесь каждый понимал, что если начать спорить, это может привести к неминуемой смерти, и мы понесем заслуженное наказание. Лучше несколько взрывов в разные дни, чем один большой», – так сказали наши мудрецы, – подтвердил мнение визиря второй советник. «Этим и займитесь в самое ближайшее время. Хочу, чтобы вся столица империи чувствовала свою слабость», – велел визирь. Он привык, что советники исполняют все его прихоти. «Конечно, а великий», – хором ответили советники. «А еще в ближайшее время захватите приграничные города русских. Я хочу быструю победу. Сделаем все возможное», – пообещал главный советник. Персии помимо Российской империи хватало своих врагов, за страной визиря следили. Никто из них не даст Персии так просто расширить свои границы. И если война начнется с русскими, то она начнется и на двух других границах. А потому воевать с империей стоит постепенно и под хорошим предлогом. Сперва Насир аль-Дин хотел отложить войну, когда у Федора был шанс сесть на престол. Тогда российский император сам бы повел войска в Персию, и повод был железобетонный. Да и в обороне куда проще сражаться. Но судя по происходящим событиям, Федору трон не светит, а потому Персии придется воевать с Дмитрием Романовым. Ну ничего, император еще не подозревает, на что способна Персия. На следующий день была запланирована новая операция. Я переоделся в боевую одежду. Рядом со мной были теневые агенты и гвардейцы Кутузова. Все эти люди вместе с младшим Разумовским проходили подготовку у Соломонова. Сейчас большая часть кадров приходит от него, что позволяет быстро восполнить недостающее количество гвардейцев. Все здесь присутствующие достоверно знали, что делать. Они уже принимали участие в оперативной работе. Смотрю на светловолосого юношу возрастом всего 18 лет и с улыбкой говорю: «Давай, Елисейка, открывай». Он тяжело вздохнул и ответил: «Я не знаю точных координат, не был там. Могу только примерно открыть», — пожал он плечами. «Не переживай, мы справимся». Елисей снова вздохнул. «Вот не думал, что меня могут так просто продать. Обещали, что до 40 лет я не буду нужен, пока не освоюсь. Меньше слов, больше дела», — поторопил я. Елисей больше спорить не стал и прошел в конец зала и открыл портал. Он был черным и чем-то напоминал тень, но его отличала специфическая дымка, словно в этом месте завихрился туман. Мы с отрядом прошли в портал и вышли в пустыне. Вокруг не было ничего, кроме песка. Гвардейцы тут же выпустили дронов и осмотрели местность через технику. Я же принялся сканировать местность с помощью своего дара, но никаких ловушек не обнаружил. «Мы за 20 километров от нужного места», — сообщил Кутузов. «Выдвигаемся», — скомандовал я. «Елисей, иди сюда». Мастер порталов подошел. «Мы с тобой уйдем через тень», — объяснил я, «а чтобы у парня потом не было мерзкого ощущения, словно он несколько часов провел в холодильнике, я вложил в него частичку своего теневого дара. Маленький темный сгусток вышел из моей руки и впился в грудь парня. Елисей задрожал, и сперва ничего не понял. Он осознал, только когда мы переместились к нужному месту. Я ничего не почувствовал», — удивился он, рассматривая свои руки. «Так и должно быть», — кивнул я и подошел к ближайшему холму, откуда можно было наблюдать за дорогой, а по ней ехала колонна из военной техники. «А это вообще законно?» — спросил Елисей, прячась рядом со мной. «Что именно?» — уточнил я. У Елисея был небольшой акцент, ему только предстояло привыкнуть к русской речи. И выходило так, что он не совсем до конца мог обозначить свою мысль. «Ну, то, что происходит», — ответил он. «То, что ты видишь, это огромное предательство, которое спокойно существует в нашей империи», — с небольшим сожалением ответил я. «Моя империя — это Китай». Парень искренне считал Китайскую империю своей родиной. Пришлось спустить его с небес на землю, ведь больше он туда не вернется. «Нет, теперь ты имперец. Как сам сказал, тебя продали. Но не волнуйся, мы можем расценивать это не как продажу, а как возвращение на родину. А то, что ты видишь, это техника Российской империи», — пояснил я. «Но долгие годы она продавалась персам, и сейчас наша задача — вернуть ее домой». «Теперь понятно», — кинул Елисей. «Вскоре подоспели остальные члены моего отряда, и я отдал им приказ убить всех, но техника пострадать не должна». Глава 4. Император Российской империи вступает в сражение только в двух случаях: если у него нет выбора или же если враги стоят возле стен дворца. Обычно, если он сам идет воевать, это считается огромной глупостью. Но я не мог поступить иначе. Со мной были мои верные люди, каждого из которых я очень хорошо знал, за исключением Елисея, который присоединился к нам совсем недавно. Но и он не посмеет предать меня после того, как принес клятву на кодексе первого императора. У меня хватит сил, чтобы удивить противников и помочь своим людям, а потому я пошел в атаку вместе с ними. Прямо посреди дороги внезапно появилась теневая стена. Машины успели затормозить, и мы выбежали из укрытия. Началась стрельба, но мои люди отвечали магическими техниками. Несколько бронетранспортеров пострадало от взрывов, но это не страшно. Нам главное сохранить средства противовоздушной защиты. Это было частью моего плана, который должен спасти множество достойных жизней. И мы не имеем права сейчас проиграть. Но в то же время на других людей мне плевать. Нельзя жалеть тех, кто идет войной на твою империю. А потому эти люди для меня всего лишь потенциальные трупы. Большинство вражеских боевиков скрывались в машинах, но это не мешало теневым агентам перемещаться прямо внутрь. Пользуясь внезапностью, они убивали врагов прямо внутри, а затем открывали двери и выталкивали тела. Песок у дороги был залит кровью, словно это был знак надвигающейся войны. Меня пытались задеть из огнестрела, но пули встретились с теневым щитом, а потом тень раскрылась позади противников, и они пали от своих же пуль. Где-то через 20 минут в живых не осталось никого из врагов. «Господин, мы закончили», — отчиталась Алина, внезапно появившаяся из моей тени. «Потери?» – спросил я. «Многие были в крови, и с первого взгляда нельзя было достоверно определить, чья она. Два легких ранения, и больше ничего. Одного задело пулей по касательной, у второго легкий порез на руке, и все. Из наших никто не пострадал», – радостно сообщила она. «Зато врагам не так повезло», – рассмеялась она. «Это хорошо. Оказывайте первую помощь, и уходим». «Принято», – воскликнула Алина, достала из тени аптечку с алхимическими препаратами, которые способны за считанные минуты залечивать легкие ранения, и убежала. Пока члены отряда вытаскивали оставшиеся в технике трупы, которых было немного, ко мне подошел портальщик. Во время боя он находился в стороне, под теневыми щитами, так что ему ничего не угрожало, но в то же время тень сделали почти прозрачной, чтобы он мог наблюдать за сражением. Елисей выглядел, мягко говоря, ошарашенным. «Откуда в Российской империи такой сильный отряд? Мне казалось, что мы здесь до ночи провозимся, и половина из этих ребят я больше не увижу», — признался он. «Я же император, могу себе позволить», — уклончиво ответил я и улыбнулся. «Мы изучали в Академии историю Российской империи и разбирали вашу политику. Там нигде не говорилось, что в империи есть хоть кто-то настолько сильный. Судя по учебникам и рассказам лучших учителей Китая, все, кто мог хоть как-то представлять угрозу, В вашей империи закончились лет 80 назад. Значит, у них была не совсем верная информация. Но почему так? Елисей выглядел растерянным, он не совсем понимал происходящее. «Потому что я люблю удивлять», — улыбнулся я. «Значит, у вас еще припрятаны тузы в рукаве?» — догадался он. «Ага, и ты стал одним из них. Помню своего деда. Он умер, когда я был совсем ребенком, но мне удалось хорошо его запомнить. Дед был не самым лучшим правителем, но он был тем отголоском прошлого, который чтил традиции и пытался восстановить армию, сделать ее такой же сильной, как во времена моей первой жизни. Дед почитал первого императора и ориентировался на его успехи. В итоге ему удалось создать сильную армию, хотя она была далека до идеала, а вот экономику восстановить деду не удалось. Зато с ней потом разобрался мой отец. Правда, он потерял половину армии. Таким образом получался замкнутый круг, который длился веками. Один правитель восстанавливал одно, тем самым уничтожая другое. Мало кому удавалось разобраться со всеми сферами. Среди персов никого не осталось в живых. Вышло, как вы и планировали. Внезапное нападение, и они толком не успели ничего предпринять, отчитался Кутузов. Но даже при внезапном нападении персы сопротивлялись до последнего. Это достойно уважения, только их сородичи об этом никогда не узнают, потому что они не найдут ни одного трупа. Сейчас теневые агенты скидывают их в тени, где они и растворятся. Можно начинать действовать. Командую Кутузову. Понял, кивнул он и отправился к гвардейцам. Все они были хорошо обучены и умели обращаться с любой военной техникой, а потому сейчас заберут управление. Все готово, сообщил Кутузов, минут через 10. Гвардейцы справились довольно быстро, и техника была готова к перегону для наших целей. Отлично, бери командование на себя, велю я. С радостью, улыбнулся Кутузов. Персидские военачальники сидели за круглым столом. Сегодня здесь собрались те, кто отвечали за нападение на приграничные территории Российской империи. Сейчас начнется операция, предупредил всех Ардашир Рахими, тот, кого визирь назначил главным за операцию вторжения. У нас с вами самый ответственный район. Сейчас самолеты отправятся к своим целям, а затем полетят уже в другие районы. Сразу после воздушного удара войска пойдут на штурм. Готовность 5 минут, сообщил тот, кто отвечал за самолеты. Это был седоволосый мужчина по имени Бахрам Карими. Рядом находился оперативный штаб, связь с которым осуществлялась через динамики. И военачальники ждали начала операции. Истребители вылетели, раздался из динамиков голос оператора, координирующего вылет военных судов. Это последняя разработка «Пустынный верблюд», пояснил Бахрам Карими. В этой операции было решено использовать новейшие самолеты. «Одобряю», кивнул Ардашир Рахими. А другого ответа Бахрам Карими и не ожидал. Ему было приказано действовать наверняка, а такое могли совершить только новые самолеты, форма которых издалека напоминала верблюда, отсюда и название. Вообще арабы любили давать технике названия в честь животных и растений, характерных для пустыни. В них размещены самые мощные боеголовки из всех, что у нас есть, добавил Бахрам Карими. Начальник кивнул, но Бахрам Карими знал, что его не столько интересует способ, сколько результат. Через 6 минут истребители будут у первой цели и произведут первый залп, сообщил он довольному начальнику. Однако через 3 минуты оператор сообщил, 15 самолетов пропали с радаров одновременно. Что, как такое возможно? Опешил Бахрам Карими. Начальник тут же нахмурился. Потерять 15 самолетов новой разработки – непозволительная роскошь. Сейчас разбираемся, спешно ответил оператор. Бахрам Карими поднялся, а следом за ним и Ардашир Рахими. И они оба направились в координационный центр, что находился в соседнем кабинете. Еще 6 самолетов пропали с радаров, сообщил оператор, только они подошли. Мужчина выглядел мрачно, словно опасался, что его самого накажут за исчезновение воздушных судов. Хотя его задача заключается лишь в координации. Бахрам Карими перевел взгляд на радары, и прямо на его глазах одновременно исчезли еще 5 зеленых точек, а затем еще 3. Уже половина самолетов пропали, сглотнув, сообщил оператор. «Почему?» – прокричал Ардашир Рахими. Начальник выглядел до нельзя злым. Оно и понятно, ведь ему отчитываться за произошедшее перед визирем, а потом все по цепочке понесут наказание за неудачу. И это пугало Бахрама Карими больше всего. «Удалось связаться с одним из пилотов», сказал оператор и включил громкую связь. «Нас атакуют!» Услышал Бахрам Карими громкий крик, а затем и звуки взрыва. Еще 3 самолета пропали с радаров. Бахрам Карими начал паниковать, не понимая, как такое вообще возможно. Русские не могли успеть так быстро подготовиться. «Свяжитесь с другими», – процедил начальник. «Сейчас было как никогда важно понять происходящее. Меня подбили, катапультируюсь», – закричал в динамике второй пилот. Затем последовал звук катапультирования, и он продолжил. «Это была атака с земли. Почему по нам бьют средства ПВО? В смысле, в вас стреляют?» – недоумевал Бахрам Карими. «В прямом», – громко ответил пилот, и связь отрубилась. Судя по всему, и его подбили в воздухе. Он уже не жилец. Все пропало. Бахрам Карими начал паниковать, но в тот же момент получил пощечину от своего начальника. Лицо налилось болью, и он схватился за щеку. «Успокойся», – велел тот. Через пару минут в операционный центр подошли и другие военачальники, и попытки разобраться в произошедшем продолжились. Оставшиеся самолеты к этому времени начали отступать. Не все, но большая часть. Люди не рисковали продолжать свое движение вперед, хотя это противоречило инструкциям. Ардаширу Рахиме нужно было что-то срочно предпринять, и он скомандовал: «Отменяем операцию. Всем вернуться назад». Они и без того возвращались, но теперь это будет официальный приказ. Лучше так, чем Персия потеряет все самолеты новой разработки. Однако до трех самолетов приказ не дошел. Они по-прежнему направлялись вперед, на земли Российской империи. «Приказ отменен. Возвращайтесь». Оператор пытался до них докричаться, но все было бесполезно, связь оказалась потеряна. «Отмена!» – вновь прокричал оператор. И в этот же момент последние три точки со стороны границ исчезли с радаров. «Это полная задница!» Ардашир Рахиме опустился на стул и схватился за голову. Визирь дал четкую задачу, а они не справились. Теперь остается только гадать, насколько жестоким будет его наказание. Вполне вероятно, что сегодня кого-то казнят, и нет гарантии, что Ардашир Рахиме и Бахрам Карими смогут избежать этой участи. Птички в небе падали, а я смотрел вверх. «Хорошо летят», — подметил я. «Благодаря физическому усилению, которое влияло на остроту моего зрения, мне и бинокль был не нужен. Мне тоже нравится», — радостно сказала стоящая возле меня Алина. «Да, было весело, но пора уходить, командую я. Имперскую технику здесь оставлять нельзя, и нам нужно будет перевести ее через границы. Даже если мы обратно поменяем систему свой-чужой, все станет очевидно по маркировке на технике. Да и там она куда больше пригодится. В средства ПВО мы внесли жесткие изменения в настойку свой-чужой. И теперь программа определяла наоборот дружеские и вражеские самолеты. А потому можно считать, что персы побили сами себя. Пройдет какое-то время, пока до них дойдет, почему так произошло. А нечего было русским генералам продавать ПВО за границу. Как итог, мои люди прекрасно знали, как перепрограммировать технику врага. И если быть честным, то и с персидскими установками им долго возиться не пришлось. Сегодня примерно было уничтожено самолетов на 1,5 миллиарда рублей. Это почти как высыпать деньги с неба. Но благо, не мои. А потому я остался полностью доволен проведенной операцией. Елисей открывал портал. Обратился я к портальщику. Он уже выглядел вымотанным. Еще бы, столько порталов за день открыл и продержал их довольно долго, чтобы мы успели переправить все на нужные места. Где-то технику удалось перегнать по дорогам, где-то приходилось это делать через порталы. Елисей только кивнул и открыл портал. Накинул на себя артефактный капюшон, и его тело полностью обволокла тень. Эта система была специально придумана для маскировки, чтобы окружающие считали его членом моего теневого отряда. Мои люди сразу начали перегонять технику через портал. Вскоре системы воздушной защиты окажутся в нужной воинской части, где будут и дальше служить на благо Российской империи. Вслед за техникой прошли теневики, а затем и все остальные. Я выходил с улыбкой на устах, ведь сегодня мы смогли предотвратить вторжение персов на нашу землю. Но не стоило обольщаться, ведь это только начало. На следующий день, после пробуждения, почти сразу пришлось идти работать. По пути я посмотрел новости. Все издания говорили о неожиданном нападении персов, которое мы смогли отбить. Персы сперва рассчитывали накрыть нас своими воздушными атаками, из-за чего могли пострадать не тысячи, а миллионы невинных граждан, которые виноваты лишь в том, что живут неподалеку от границ с Персией. Потом на наши земли выдвинулись бы военные отряды, чтобы добить местное население. С моей помощью первая часть этого плана была напрочь провалена. И если кажется, что это было легко, то нет. Даже портальщик сейчас лежит с полным магическим истощением, ему потребуется несколько дней на восстановление. В моем источнике сил было куда больше, но потратился я тоже прилично, и только благодаря своему опыту сейчас стою на ногах. Информация о предстоящем нападении была добыта моими людьми, работающими среди персов. Это был огромный риск, но они доверились мне и пошли на подобное. У них был приказ сразу отступать, в случае раскрытия. Тогда их сможет вытащить Елисей или кто-то из членов моего теневого отряда, но так, конечно, будет куда дольше. Пусть мастер порталов мало где бывал и может открывать порталы только в подобных местах, но даже при этом он на многое способен, Китай об этом позаботился. Ведь все это время портального мастера обучали лучшие специалисты. А вот место, где Елисей не бывал, это, пожалуй, в самом Китае, ведь там он всегда находился в закрытой академии. И так бы продолжалось минимум до 30 лет, пока его бы не признали полностью готовым к работе на Китайскую империю. Может, это не особо справедливо, но местного императора это не интересовало. Хоть у нас и дружественные отношения с Китаем, это еще не значит, что они будут раскрывать перед нами все свои секреты. Кроме того, во время операции было захвачено больше 20 единиц дорогостоящей техники ПВО персов, не говоря уже о том, что мы смогли вернуть незаконно проданное. Сейчас вся эта техника находится в полной боевой готовности. Модули свой-чужой в персидских установках разобраны и заменены нашими. И очень скоро эти средства ПВО вернутся на границу, где будут служить на благо Российской империи. Однако больше всего мне нравится, что сейчас говорят среди простолюдинов. Мое правление обсуждают все больше. Еще вчера люди сомневались, что приграничные регионы выстоят, поэтому началось массовое бегство людей. А теперь поговаривают, что император что-то умеет и знает. Еще бы, ведь во время операции постоянно велась съемка с дронов, и каждый может увидеть, что я лично принимал участие в операции. Само собой, портальщика камеры не снимали, а показывали исключительно то, что мне нужно. Журналисты и телеканалы тоже получили обрывки видео, чтобы транслировать их в своих новостях по телевизору и в интернете. В итоге все жители империи увидели, какой разгром ждал персов. Хотя персы – это гордый народ со своими обычаями и традициями, но во многом их губит собственный менталитет. Они любят кичиться своими заслугами, и здесь произошло то же самое. По-хорошему персам следовало отправить в 7 раз больше людей, но они решили добить нас мелким отрядом, чтобы об этом потом говорил весь мир и, конечно, ни о каких самолетах они бы не упоминали. После небольшого собрания с военачальниками я отправился в аэропорт и на частном борту вылетел к одному из приграничных городов, которые персы планировали захватить. Я же хотел своим присутствием показать людям, насколько там безопасно и заодно поддержать солдат, которые готовились к отражению новых атак персов. Елисей сидел в соседнем кресле вместе с капельницей, которая должна была помочь ему восстановиться в кратчайшие сроки. Он засыпал, но лекари, которые тоже летели с нами, внимательно следили за его состоянием. И вот, когда мы уже подлетали к нужному городу, ко мне подошел Кутузов. «Теперь можно, мой господин», — сообщил он. «Сколько?» — сразу спросил я. «Один», — сухо ответил Разумовский. «Ну, так неинтересно. Думал, будет больше. Сплошное разочарование. Зря я надеялся, что так мы сможем выявить больше предателей. Может, по факту их и больше, но пока нас предал всего один генерал», — пояснил он. «Разберешься?» — спросил я, не сомневаясь в его ответе. «Конечно, этот частный борт в свое время был специально модернизирован под Кутузова. Как-то я даже думал подарить этот самолет ему. Утром мы сообщили, что в определенное время прибудем в этот город, что вместе с императором будет и начальник его гвардии. А мы оба – очень весомая цель, и это возможность, чтобы ей не воспользоваться». Вот один из генералов на границе отдал приказ отключить систему воздушной защиты, и к нам полетели 4 персидских истребителя-смертника. У них всего одна задача – сбить этот борт. Генерал явно понимает, что с ним будет после такого, а потому у него должны быть договоренности либо с персами, либо с кем-то в империи, а вероятнее всего, что и с теми, и с другими. Наверняка у него расчет на то, что следующий император его пощадит, будет рассказывать Григорию или Федору, что я погиб из-за собственной беспечности, а те и обрадуются. Ведь беспечный Дмитрий уже мертв. Экипаж активировал специальную систему сброса воды, в самолете было много резервуаров. Благодаря этому Кутузов смог образовать водяной щит вокруг борта. Самолет начал сбавлять скорость, и один из истребителей врезался в щит. Произошел взрыв, и самолет слегка тряхнуло, как при турбулентности. Из окна иллюминатора был виден огонь, но образовавшаяся брешь мигом заросла водой, в которой теперь виднелся лишь пепел. Второй истребитель был уже на подходе. «Как думаешь, мы справимся?» – спросил я у Кутузова. «Справлюсь, а вы лучше сидите, я сам», – спокойно ответил он. Хотя было заметно, что по лбу Разумовского-младшего стекают капли пота. Удержание такого щита в воздухе рядом с летящим самолетом было очень сложно. И не прошло бесследно для самого борта, мы начали снижаться. Пожалуй, солдаты обрадуются, что на первую вылазку их будет сопровождать император, произнес я, глядя, как в купол врезается второй истребитель. Самолет тряхнуло так сильно, что даже Елисей проснулся. Сегодня утром я официально объявил, что собираюсь отправиться в атаку на персов, вместе со своими солдатами. А поведет их генерал Уваров, ведь теперь я могу ему доверять. Конечно же, будет и поддержка теневого отряда. Что ж, очень скоро весь мир поймет, что Российская империя не так беззащитна, как всем кажется. Глава 5. Генерал Хромушин Александр Васильевич сейчас следил за бортом императора с помощью радаров в оперативном штабе своей части, которая располагалась рядом с аэропортом. Сам Александр Васильевич отвечал за воздушную безопасность этого региона. Он прекрасно понимал, что на это дело, которое должно привести к убийству Дмитрия Романова, он поставил все. Хромушин уже 30 лет служил на границе, и персы платили очень хорошо ему за работу на них. Для них он узнавал координаты не особо важных объектов, где впоследствии враги империи устраивали свои диверсии, а иногда и важных объектов. Но уплаченные деньги легко перекрывали совесть. И кажется, за долгие годы такой работы, она у Хромушина и вовсе умерла. Жизнь Александра Васильевича была настоящей малиной. До сегодняшнего дня. Как же не вовремя император решил посетить границу. Очень не вовремя. Стоило императору объявить о том, что он отправляется в этот город, как Хромушин получил от персов ультимативное предложение. Они велели ему отключить систему ПВО путем короткого замыкания, а иначе все его дела вскроются, и после такого обличения грехов Александру Васильевичу светила бы только смертная казнь. Хромушин согласился, и персы пообещали принять его у себя со всеми почестями и заплатить столько денег, что хватит на 5 поколений безбедной жизни для его потомков. Эта перспектива Александра Васильевича обрадовала, он и подумать не мог, чтобы его семья в принципе хоть в чем-то нуждалась, и такую жизнь он бы хотел продолжить в Персии. На радаре высветились 4 истребителя-смертника, и то, как они пролетели через границу, увидел весь отдел. Кто-то забегал в панике, не зная, что делать, а кто-то был доволен и спокойно наблюдал за мониторами. Эти люди были с Хромушиным в доле, и долгие годы работали на него. Когда персы давали Александру Васильевичу задание, они, видимо, совсем не представляли, как работает российская система ПВО, иначе бы не настаивали на замыкании. Даже генерал Хромушин после стольких долгих лет работы на границе понятия не имел, как вызвать у этой системы короткое замыкание, но нашелся иной выход. Он передал приказ своим людям, чтобы они любой ценой вывели из строя ПВО, и они справились. Хромушин даже не стал уточнять, что именно они сделали, главное, сработало. Мощные истребители персов смогли пролететь через границу, и сейчас направлялись прямиком к борту императора, который только собирался идти на снижение и готовился к посадке в местном аэропорту. Но произошло неожиданное. Вокруг самолета императора образовался огромный водяной купол, и истребители друг за другом начали врезаться в него. В этот момент Александр Васильевич вовсе забыл, как дышать. Он нервно наблюдал, как вместе с истребителями разбиваются все его надежды, мечты, карьера и спокойная жизнь. Он не стал досматривать, как врезаются последние 2 истребителя, и тут же связался с персами, а потом созвал своих людей, приказав им срочно собираться. И уже через пару минут Александр Васильевич выбегал из здания аэропорта и садился в машину. Его семью тоже должны сейчас забрать, но к границе они попадут позже. Кортеж из машин выдвинулся в сторону Персии на максимальной скорости, какую только могли себе позволить. У границ с Персией все было перекопано. Там нельзя было проехать на машинах, только пешком. А в случае Александра Васильевича и его людей – бегом. Пограничники были предупреждены, а потому Хромушин быстро прошел через опасную зону. Но только он успел выдохнуть и мысленно порадоваться, что оказался в безопасности, как увидел перед собой две тени, хотя обычно от человека отходит только одна. Отреагировать генерал не успел. Из тени вышла девушка, полностью в черной форме, с маской на лице, но он заметил на ней нашивку с гербом Российской империи. Девушка атаковала черным клинком. Александр Васильевич увернулся, едва устояв на ногах. От следующей атаки он ушел перекатом, но противник вдруг появился за его спиной, и клинок прошелся по сухожилиям. Хромушин вскрикнул, испытывая адскую боль. Он упал на горячий песок, и, кажется, из-за болевого шока отключился на минуту или дольше, он не мог знать наверняка. Когда он открыл глаза, его тащили по песку, а позади оставался яркий кровавый след. Вокруг лежали его люди уже мертвые. Через миг Александр Васильевич вместе с похитительницей провалился в тень. Его окутало мерзкое склизкое чувство, но оно не продлилось и минуты. Хромушина резко вытолкнули из тени, и он оказался на холодном полу в камере. Еще минута потребовалась на то, чтобы осознать произошедшее. Александр Васильевич присел, ведь стоять ему не позволяли разрезанные сухожилия. В голове крутилась только одна мысль – это конец. Его жадность погубила все, и сделал это Александр Васильевич своими собственными руками. А ведь имперский генерал получал столько, что можно было жить и без подачек персов. Но Хромушин сделал свой осознанный выбор, а теперь, кажется, пришло время за него заплатить. Впрочем, у Александра Васильевича еще есть шанс спасти свой род, но для этого нужно убить императора, и чтобы после него на трон сел Федор или Григорий Романов. Задача, которая, казалось бы, невыполнимая из-за стенок камеры. Но у Хромушина был план. В теле Александра Васильевича была вшита старая немодная защита от попадания в плен. Но когда его похищали, об этом явно позабыли. «Я хочу поговорить с императором. Мне есть, что ему рассказать», — прокричал Хромушин так громко, как только мог. Это был его последний шанс взорвать императора и спасти свою семью. Александр Васильевич искренне надеялся, что Федор или Григорий Романовы поймут, почему он так поступил. И хотя бы посмертно, но он получит свою плату за поддержку нового императора Российской империи. «Отведите меня к императору!» Александр Васильевич собирался кричать до тех пор, пока к нему не придут. Через пару минут камера отворилась. На Хромушина посмотрели уставшие глаза. Стражник был совсем не похож на имперца. А когда он и вовсе начал говорить на персидском языке, Александр Васильевич все осознал. Он находился отнюдь не в имперской тюрьме, хотя никак не мог понять, как такое возможно. Но отсюда ему теперь точно не добраться до Дмитрия Романова. «Мой самолет приземлился в аэропорту почти без задержек. Водяной купол слегка замедлил скорость самолета, а потому мы приземлились позже на каких-то 7 минут. Стоило мне сойти с трапа, как сюда прибежали всевозможные ответственные, чтобы разобраться с произошедшим. Но я отмахнулся от всех вопросов, сейчас было не до этого. Я и без того знал, кто виноват. Направился к подготовленному для меня кортежу, чтобы отправиться на военную базу. Передо мной открыли дверцу, и я сел на заднее сиденье. В машине уже сидела Алина. «Доставили посылки?» — спросил я, когда машина тронулась. «Да, но тяжеловато было», — призналась она с улыбкой. «Троих человек отправили по разным тюрьмам. Закинули их на самые нижние ярусы. Как думаешь, персы удивятся такому подарку?» — спросил я, смотря в окно. На горизонте виднелись пустынные дюны. «Нет», — усмехнулась она, — «даже внимания не обратят. Эта троица работала на персов долгие годы, а после неудачного покушения на меня они решили быстро сбежать. Но не вышло, и они получили, что заслужили. Я отправил их в персидские тюрьмы, а они в этой стране достаточно суровые. Недалеко от границы находится поселение, которое называют городом тюремщиков. Там находится 16 мест лишения свободы, и в каждой такой тюрьме много подземных уровней. Тот, кто попадает в такое место, уже никогда не выходит. Тюремщики даже не удивятся, что не помнит такого человека. Однако какая-то отчетность там все же ведется. И чтобы добавить нескольких пленников, троих оттуда пришлось забрать. Но члены моего теневого отряда выпустили их на улицах того города. Так что вопрос только времени, как скоро они вернутся обратно в камеры. Сам город огорожен специальным забором, и выйти оттуда можно только через пост КПП. Персы сделали все возможное, чтобы ни один пленник из этого городка не сбежал. Удобно, что тени уже проникали в это поселение раньше, и они знают, как туда попасть, и самое главное, как выбраться оттуда. В свое время я вытаскивал оттуда разных людей, которые были родом из Российской империи. Потом они отправлялись к Соломонову, он обучал их, и сейчас эти люди работают в разных организациях, принося пользу общему делу. Когда мы прибыли в воинскую часть, меня встретило все начальство. «Мы очень рады вас видеть, ваше императорское величество», — поприветствовал меня генерал Вязовский и, после моего короткого кивка, продолжил: «Ваше появление может усложнить обстановку в регионе. Скоро нас начнут обстреливать всем, чем есть». «Понимаю, так это же хорошо», — улыбнулся я. Военные поджали губы, явно недовольные моей реакцией. «Что такое, вы не готовы?» — спросил я у них. «Готовы, Дмитрий Алексеевич, но наше дело — предупредить», — ответил Вязовский. Военные смотрели на меня, как на мальчишку, который ничего не понимает в военном деле. «Готовы? Не как ваше ПВО, которое пропустило в мою сторону истребители», — хмыкнул я. «Их уже сбили. Мы быстро нашли виновных, но они сбежали. Но будьте уверены, мы их найдем». «Уже не найдете», — отмахнулся я. «В персидских тюрьмах они явно не станут их искать, так что ни к чему тратить ресурсы на то, что уже завершено». «Но почему?» — недоумевал Вязовский. «Не стоит вам с этим заморачиваться», — улыбнулся я. «Лучше пройдем в комнату для совещаний». «Конечно», — кивнул генерал. Через пару минут он организовал совещание, и я занял свое место во главе стола. «Господа, хочу познакомить вас с генералом Уваровым», — указал я на генерала северной части столицы. «Он вам все расскажет». Уваров поднялся, прокашлялся и громко сообщил: «Благодарю за предоставленную честь, ваше императорское величество. Господа офицеры, предоставьте мне полный отчет по раскладу дел в вашей части». Военные начали по очереди отвечать, заняло это не больше получаса. Попутно Уваров давал распоряжение, чтобы улучшить наши позиции там, где это было возможно. «Картина не особо радужная, но нормально», — сделал вывод Уваров. Я кивнул, разрешая ему говорить дальше. «Господа, могу вас обрадовать. Мы идем в наступление на Персию», — громко сообщил Уваров. Правда, тон у него был такой, словно он совсем не рад подобному решению. «Но как?» – удивился Вязовский. «Мы не готовы», – поник другой офицер. «Это невозможно», – помотал головой заместитель Вязовского. «У вас есть 2 часа на подготовку. Вперед!» – приказал Уваров, а затем все военачальники поднялись со своих мест и отправились выполнять указания. Вид у некоторых был обреченный. «Да, им явно не хватает боевого духа. Дмитрий Алексеевич», — обратился ко мне Уваров, когда мы остались в кабинете одни, — «вы понимаете, что эта информация может быть слита». «Так и было задумано», — улыбнулся я. «В конце концов, если бы я готовил секретный план, то не было бы смысла сообщать о нем такому количеству людей, которым я не доверяю». «Но что вы задумали?» — нахмурился Уваров. «Работаем по плану, скоро сам все увидишь, а мои дела тебя не касаются». «Как скажете», — ответил он, стараясь скрыть недовольство. «Теперь нужно посмотреть, как отреагируют персы, после чего у меня есть несколько вариантов развития событий. Первый – это если персы сами пойдут в атаку. По сути, этот вариант самый ужасный. Казалось бы, в позиции обороны мы должны быть в выигрыше, но не в данном случае. Мы окажемся в проигрышном положении, даже если перебросим сюда больше сил. Это второй вариант. А самый выигрышный – если мы сами пойдем в атаку, а персы останутся в обороне. Этот вариант самый реалистичный. Или же мне просто хочется в это верить. Однако мне интересно, как поступят персы. Отталкиваясь от их реакции, я смогу подготовить все так, чтобы удивить наших врагов. Пора уже Персии получить по заслугам. Регион постоянно страдает от их военных действий, не говоря уже про диверсии в столице. За все это придется ответить. Не будет к тем, кто убивает русских людей, никакой жалости. Фархат Азади сегодня заступил на должность управления защиты приграничного региона вместо своего начальника, которого уволили после провалившейся миссии по захвату русских земель. После этого случая полетело много голов, и Фархат Азади искренне не хотел, чтобы его была следующей. Хотя, с другой стороны, это было маловероятно, ведь он далекий родственник визиря, а обычно правитель казнил своих родственников только в крайних случаях. А потому Фархат Азади воспринимал эту должность и эту войну, как возможность возвыситься и стать ближе к самому визирю. Однако, когда пришел помощник, настроение военного сразу улетучилось. «Кажется, имперцы готовятся к наступлению», — сообщил мужчина. Но Фархат Азади не спешил верить всему, что ему говорят, а иначе можно быстро оказаться на плахе. Это могли быть ложные сведения. Имперцы хотят загнать нас в ловушку, задумчиво проговорил он. Сомневаюсь. Сведения получены из надежного источника на самом верху. Все равно это полный бред, помотал головой Фархад Азади. Нет, господин, империя хочет легкую победу, ей это нужно для своей мировой репутации. Император же всю армию угробит. У нас вся граница перекопана. Там столько ловушек, что не сосчитать. Тем более там зарыто очень много тел. И персидские некроманты только ждут, чтобы их поднять и отправить в бой. А сложно сражаться с теми, кто давно уже мертв. Единственный способ остановить ходячие трупы, это полностью их уничтожить. Ведь даже если от скелета останется только рука, она все равно продолжит идти к цели. Еще наготове вампиры, причем не обычные, а которые создавались персидскими генными инженерами. Они на многое способны, потому их признали новым биологическим оружием. И визирь хотел во время войны с Российской империей наконец показать их миру. Фархад Азади продолжал думать о том, что сказанное имперцами лишь ловушка. И, скорее всего, император воспользуется порталом. Военный долго думал, прикидывал разные варианты, опасаясь просчитаться. Ведь ставки слишком высоки, а он бы хотел быть приглашенным в качестве почетного гостя на следующий прием своего правителя. Прямое наступление русской армии казалось крайне нелогичным решением, а потому Фархад Азади продолжал искать подвох. И каждый раз все сводилось к мастеру порталов, который недавно появился в Российской империи. Скорее всего, с его помощью имперцы перекинут через границу специальный отряд, и первым пойдет сам император. Но зачем ему так рисковать? Сведения говорят о том, что он собирается лично повести войска в бой. Вывод напрашивается только один, сделает он это ради красивой картинки. Выйдет из портала первым, за ним спецотряд или же небольшая армия. Они фотографируются, а возможно даже нападут на какую-нибудь деревню. Потом это все будет представлено общественности, как первая небольшая победа, что сильно поднимет дух и граждан, и русских солдат. Император хочет преподнести своим людям эту мнимую победу, по сути ничего не сделав. Ведь даже если персы начнут стягивать к нему свои силы, имперцы успеют уйти быстро уйти, также воспользовавшись порталом. Зато потом император будет говорить всей своей стране, что сражался в первых рядах. «Принесите мне красный телефон», — велит Фархад Азади своему помощнику. «Сию минуту», — отвечает тот, и через пару минут приносит своему начальнику запрошенное устройство. «Можешь быть свободен». «Пока что», — говорит Фархад Азади и ждет, пока мужчина уйдет. Затем он набирает номер одного важного человека из тайной канцелярии визиря. «Слушаю», — раздалось на том конце. «Мне нужен один из ходоков. Под мою ответственность», — попросил Фархад Азади. А кто звонил, собеседник и так знал. Эти телефоны были у крайне ограниченного числа людей, и у каждого высвечивался личный номер. Ходоки — это было кодовое название персидских портальщиков. А эта страна гордилась тем, что у них больше 20 таких магов. Правда, они были не совсем полноценными. Ведь генные инженеры Персии придумали свой способ, как из одного полноценного мастера порталов получить 7 неполноценных, распределяя дар на всех. Эта информация считалась тайной, и знал ее только круг доверенных людей визиря, в который входил и Фархад Азади. Все-таки он заведует стратегически важным регионом. «Зачем?» – спросили на том конце. «Есть шанс захватить императора. По моим сведениям, имперцы перейдут границу с помощью порталов», – спешно ответил Фархад Азади. Он был уверен, что нападение связано именно с появлением портальщика. «Хорошо, под твою ответственность. Ожидай». Связь прервалась, и пока Фархад Азади ждал портальщика, он велел помощнику собрать специальный отряд, которому хотел поручить захват самого императора Российской империи во время его выхода из портала. В конце концов, о том, что нападение будет, сказали важные и доверенные люди, работающие на той стороне границы. Но полного плана у Фархада Азади нет, и у генерала Уварова его не было. Он передал только то, что знал. Сказал, что император рассчитывает действовать по своему усмотрению со своей гвардией и доверенными людьми, в числе которых обязательно будет Кутузов. Когда в кабинет зашел мужчина лет 30, Фархад Азади осмотрел его с головы до ног. С виду по нему нельзя было сказать, что это тот самый портальщик, неполноценный. А полноценных в Персии очень мало, и приходится довольствоваться тем, что есть. В отличие от них, искусственно выведенные мастера порталов могли открывать всего несколько проходов за месяц, и магия их была менее стабильна. «Вы здесь для того, чтобы засечь следы телепортации», — сообщил Фархад Азади после короткого приветствия. «Будет сделано», — сдержанно ответил мужчина. Казалось, что у него и вовсе нет эмоций, но для Фархада Азади это не играло никакой роли. Главное, что портальщик сможет перекинуть спецотряд, который военный уже собрал в своем кабинете. Пока Фархад Азади ждал открытия портала, уже вовсю начались боевые действия, за которыми он наблюдал через монитор. Российская армия приблизилась к границам и грозилась через них пройти, но следов перемещения пока не было. Неужели Фархад Азади ошибся? Это плохо. Засек, вдруг сообщил мастер порталов. Открывай, спешно велел Фархад Азади. Портал открылся прямо посреди большого помещения. По правилам, портальщик должен был зайти первым, а затем выйти, чтобы стабилизировать портал. Мастер порталов зашел первым. За ним выдвинулись люди из спецотряда. Однако портальщик все еще не возвращался, а через 20 секунд произошло то, чего Фархад Азади никак не ожидал. Портал закрылся, и всего через несколько секунд ему позвонили из тайной канцелярии. Фархад Азади ответить ничего не успел, как на него начали кричать. «Почему с моим ходоком потеряна связь, его датчик жизнеобеспечения потух? Почему?» Фархад Азади побледнел, не зная, что ответить. Все пошло совсем не по его плану. Однако только военачальник придумал, что сказать, и открыл рот, как портал вновь открылся. И Фархад Азади с облегчением выдохнул. Ведь если бы мастер порталов погиб или был схвачен, то военного бы ждала смертная казнь, поскольку он потерял важный стратегический ресурс. Но сейчас камень упал с его души, и Фархад Азади приблизился к порталу. Однако в тот же миг оттуда вышел молодой человек не старше 20 лет и схватил его за горло. У парня в боевом мундире было столько сил, что он смог поднять Фархада Азади над землей, а следом за ним в помещение вбежали остальные имперцы. Фархад Азади начал задыхаться. В глазах все пошло рябью. «У нас есть 10 минут, чтобы захватить весь штаб. Действуйте», — приказал парень своим людям по-русски. И, услышав его голос, Фархад Азади понял, что перед ним сам император. Это осознание громом пронеслось в его голове, а затем пальцы юноши сомкнулись, напрочь ломая военачальнику шею. Больше он ничего не увидел. Глава 6. После успешного уничтожения штаба персов я вместе со своим отрядом вернулся в свою приграничную часть. И сейчас смотрел на портальщика персов, связанного артефактными веревками, подавляющими магию. Им могут противостоять разве что высшие ранги, но у этого человека явно не хватит на это сил. Да и основной особенностью персидских портальщиков были особые ограничения, как минимум, они не могли открывать несколько порталов за раз. Так что вероятность того, что в полу откроется проход, и стул с человеком туда упадет, была минимальна. А чтобы подобное сделал другой портальщик, ему нужно знать, где именно находится его коллега, не говоря уже об обходе защитных систем этой части. Рядом находилась Алина и внимательно смотрела на связанного человека. Это был темноволосый мужчина на вид 30 лет. Смуглая кожа, глубокие морщины на лбу. Он выглядел очень напуганным. Наверняка, рассчитывал, что его будут пытать, чтобы вытянуть информацию. А если это не получится, а оно не получится, потому что подобные одаренные либо дают специальные клятвы, либо в них вшивают артефакты. Стоит попасть такому человеку в плен, и он умирает при любой попытке что-либо рассказать врагу. Но артефакт мы уже вытащили, он был вшит за ухом, а потому время у нас есть. «Ну что?» – обратился я к ней. «Что?» – она удивленно вскинула брови и выпрямилась. Наконец прекратила рассматривать портальщика, а то она уставилась на него, точно на картину в музее. Хотя, кажется, и произведения искусства столь подробно не рассматривают. «Ты мне говорила, что я не найду второго портальщика», — ухмыльнулся я. В каком-то роде слова Алины звучали, как вызов. «Обычно я не поддаюсь на подобные низкие провокации, но еще до этого у меня был план увеличить количество мастеров порталов в Российской империи. А это...» — вспомнила она и улыбнулась. «Так этот бракованный, он не считается». «Он не бракованный», — ответил я, смотря, как нахмурился от такого определения портальщик. Русский язык он точно знал. Просто его возможности слегка ограничены, но я могу это исправить, если понадобится. В данном случае играет роль, что из себя представляет из себя человек, и это еще предстояло выяснить. «Ага-ага», — закивала Алина, — «выкручивайтесь. Скоро сама все поймешь», — улыбнулся я. «А вы умеете заинтриговать, господин», — буркнула она. Ей не нравилось, когда я говорил уклончиво, но Алина благоразумно не стала продолжать разговор при портальщике. Она была сообразительной, а иначе не была бы моей главной служанкой. Обычно все ее шутки сводились к тому, чтобы поднять мое настроение, и у нее это всегда прекрасно выходило. «Господин, а мы будем его пытать?» Широко улыбаясь, спросила Алина. Сейчас она больше хотела напугать портальщика своим вопросом. Хотя мне кажется, он и без того слишком испуган. Неужто первый раз попадает в плен? Похоже на то. Но, возможно, что он просто действует по инструкции. Такие люди должны быть подготовлены ко всему, в том числе и к самому неблагоприятному исходу. Пока не решил, задумчиво ответил я. Но портальщик на мои слова никак не отреагировал. Ничего, у него будет время, чтобы хорошо осмыслить свое положение. Когда я разработал план по вторжению, у меня было два варианта развития событий. Первый, что мы нападем, и основной план пройдет, как и было обозначено военным. Но это был самый менее реалистичный план. Второй, что нас попытаются перехватить. И на этом строилась основная задумка – захватить штаб персов, пока войска ведут сражение на границе. И не зря я накидал столько намеков своим людям. Пришел в часть и объявил о вторжении во всеуслышание, ожидая, что все, кто работают на персов, проявят себя. Это тоже была своеобразная проверка, ведь мои тени следили за всеми военачальниками, чтобы выяснить, кто на кого работает на самом деле. Правда, сейчас выйдет так, что в части останется всего 30% от нынешнего руководящего состава, а остальные отправятся под трибунал. Особенно порадовал генерал Уваров, которого я взял с собой, как доверенного человека, как тот, кто принес клятву на кодексе первого императора. Он не мог меня предать, и теперь Уваров сообщал мне обо всех поступающих ему предложениях о сотрудничестве, я ему так приказал. И вот вчера он подошел и сообщил, что с ним связались персы. Я велел ему согласиться на предложение и выдал четкую инструкцию, что именно он может передать нашим врагам. Он и передал, а потому я был почти уверен, что персы поведутся на провокацию. Хотя, зная Уварова, он не стал бы принимать подобное предложение, даже если бы поддерживал кого-то из моих братьев. Генерал не тот человек, кто будет предавать Российскую империю. Но если он сливал информацию по моему приказу, то остальные делали это по своему собственному выбору. И их не ждет ничего хорошего. Прекрасно понимаю, что чистки подобного рода не бывают безболезненными. Особенно в самом разгаре войны. Больше всего меня удивило, что многие и вовсе начали докладывать другим аристократам, что я нахожусь не в столице, а именно в этой части. Ведь в новостях говорилось только о городе, куда я направляюсь, а эта часть находится за городом, рядом с аэропортом. Сейчас я собираюсь напасть на наших врагов, а это отличный момент, чтобы захватить имперский дворец. И я даже не успею вернуться в столицу с помощью портальщика. Елисей завязан на этой битве, он одна из решающих фигур, которую я не могу так просто убрать с доски. Пока оставим его, решил я и вышел из камеры, где находился портальщик. А пока меня не будет, за ним присмотрит Майтини. Они не позволят никому приблизиться к мастеру порталов без моего разрешения. С момента начала зачистки части прошло уже 2 часа. Но как только начались массовые аресты, некоторые смогли сбежать. Но это не важно, поскольку этим людям дали сбежать только для того, чтобы отследить, куда они направляются. Некоторые предатели отправились сразу к персам, но по-настоящему никто из них не сможет уйти, все-таки изначально все именно так и задумывалось. Очень скоро они лично встретятся с моими тенями. Военные были в смятении, все-таки большая часть руководства исчезла за какие-то пару часов. Требовалось очень быстро навести в части порядок, ведь в таком состоянии эффективность работы солдат снижается. Без руководства в военном деле никуда. Армия – это в первую очередь иерархия и дисциплина, не просто так тут столько ответственных военачальников. «Бери часть под свое руководство», – велел я генералу Уварову. «Здесь в самые кратчайшие сроки нужно навести порядок. Если потребуется, действуй жестко. Уваров точно с этим справится, в конце концов он перекинул сюда немалое количество своих войск. «Слушаюсь, ваше императорское величество», – отчеканил генерал. «Не скажу, что он был доволен моим приказом, что прекрасно читалось на его лице, но особого выбора у Уварова не было. Кутузов тебе поможет», — добавил я, этот приказ я дал ему по пути к кабинету, выделенному генералу. Все-таки у него тоже хорошая репутация среди военных. Кутузов считался героем войны, его будут слушать гораздо охотнее. Благодарю, кивнул он, это сильно облегчит задачу. Собери совет тех, кто остался, мне нужно многое сказать. Через 10 минут все будет, пообещал он и удалился выполнять. Военный совет был собран всего за 8 минут. Оно и понятно, теперь среди начальства осталось не так много людей, и большая часть стульев в большом кабинете для совещаний пустовала. «Поздравляю вас», – начал я серьезным тоном, – «вы все прошли первый этап проверки». Я выдержал паузу, наблюдая за реакцией оставшихся военачальников. Кто-то выдохнул с облегчением, кто-то сохранял серьезное выражение лица. «Но вы не переживайте, будут и другие проверки», – слегка улыбнулся я. «А вы уже точно не попадете под трибунал, ведь вы предупреждены». Так я намекал, что все виновные все равно сбегут, а невиновным и опасаться нечего. Но если вам есть в чем сознаться, то советую сделать это прямо сейчас, пока еще можно все переиграть и спастись, предложил я, ведь мои тени не оставят ни одного предателя в живых. Все молчали, и половина, кажется, даже опасалась пошевелиться лишний раз. Я хмыкнул и продолжил. Раз здесь больше не осталось виновных, то обозначу вам план наших дальнейших действий. Отступать мы не собираемся, и продолжим наступление на Персию. Теперь у вас появилось крайне много работы, поэтому действуйте согласно плану наступления. Да, почти хором ответили военачальники. Сейчас военные действия застопорились с обеих сторон. Мы потеряли большую часть командования, а персы лишились одного портальщика. Совещание продолжилось еще минут 20, где я обозначил подробный план дальнейших действий и ответил на возникшие вопросы. Затем военачальники отправились выполнять свою работу, а потому, как они ее будут делать, можно будет остались ли еще в рядах начальства предатели. Со мной в кабинете остался только Кутузов, которого я попросил остаться, и Алина. «У вас есть для меня работа, мой император?» – поинтересовался он.